О, аллилуйя, аминь. С нами Господь Бог, да? Брат Юра спрашивал всех нас, видите Господа в себе, рядом с нами ли Господь, или в нас Он? И так вяло, вы знаете, мы отвечали. Но Писание говорит, знаете, когда мы читаем Иоанна, 15 главу, то Слово Божие говорит, слова Христа, «Прибудьте во мне», помогите дальше, и я в вас. Есть такие псаломы, поем, когда я в тебе, тогда ты во мне. Когда я с тобой, тогда ты со мной. Да благословит нас сегодня Господь. Слава, вы знаете, Господу Иисусу Христу за единство Духа и за союз мира с Ним, и за общение Духа Святого, и за общение друг с другом. Вся слава нашему Господу. Мы сегодня благодарим нашего Господа за это прекрасное служение, за это общение. Слава Господу Богу за Его живую веру, которая, кажется, положена, вы знаете, в основу церкви, Иисусом Христом в самый центр ее и в наш дух. Вся слава нашему Господу. Мы сегодня благодарим нашего Господа Иисуса Христа. Слава Господу Богу, что сегодня церковь, источник жизни, она состоит из возрожденных людей. И вся слава Ему. И слава нашему Господу, который Господь избрал себе нас, чтобы мы были, знаете, святыми и непорочны перед Ним. И слава Господу, что мы сегодня, знаете, есть церковь, и эта церковь есть Царство Божие на земле и на небесах. И мы сегодня благодарны, что Церковь Христова, она непоколебимая, она основана на Иисусе Христе, она охраняется могуществом нашего Господа Иисуса Христа и владычеством Его. Я сегодня, вы знаете, вас всех благословляю. Я благословляю вас всех сегодня именем нашего Господа Иисуса Христа, чтобы ваши дома были домом спасения, домом, вы знаете, света, домом Божьей благодати, радости, веселья, домом, знаете, изобилия и благословения и милосердия. Да благословит во всех сегодня Господь. Если вы принимаете, скажите аминь. Мы сегодня принимаем Божье благословение. Я хочу, чтобы, знаете, каждый дом, он был, кажется, домом премудрости, домом света, домом откровения. Он был, вы знаете, домом радости и веселья. И вы знаете, куда мы читаем Священное Писание, Матфея 5 глава и 13 стих, то Слово Божие так говорит. Я хочу говорить, вы знаете, чуть о соли. И Слово Божие говорит такие слова. Это слова Христа: «Вы соль земли». Вы соль земли. Я хочу, вы знаете, говорить именно о соли, не о свете, но о соли. Эти слова сказал лично Иисус Христос после Нагорной проповеди кому? Ученикам, правда, в первую очередь, апостолам. Он сказал сегодня церкви, он говорит, и он говорит сегодня всем нам, что вы соль земли. О какой же соли говорил Иисус Христос? Мы знаем, что особенно повара знают, я думаю, брат Надик тоже знает, что соль хорошая вещь, правда? Очень хорошая вещь, и она очень полезна. И мы знаем, что соль придает, вы знаете, вкус пище, соль предохраняет от разложения, и соль – это лучшая приправа из всех приправ. Приправа из всех приправ. И мы знаем, что самая лучшая – это приправа, это соль. Мы знаем, что быть солью земли, мы должны сначала, знаете, быть осолены нашим Господом Иисусом Христом. Иисусом Христом, и стать причастниками царствия нашего Господа Иисуса Христа. Знаете, куда мы читаем Священное Писание, Нагорная проповедь, куда, знаете, чтобы стать нам причастником и быть солью, то Писание говорит, чтобы мы были нищи духом, Писание говорит, быть кроткими, быть чистым сердцем, изгнаны за правду. Это слова, вы знаете, из Нагорной проповеди, ибо их царство небесное, чтобы быть солью. Почему Иисус Христос сказал, вы соль земли? Мы дальше читаем, вы, кажется, свет мира. Но Христос сказал, что я есть свет, но я не хочу об этом говорить, это другая, знаете, тема, но Писание говорит, что Божья соль, она соединяет человека, скажет, с нашим Господом Иисусом Христом. Она охраняет нас, и она бережет. Это соль нашего Господа Иисуса Христа. Она дает, скажет, прочность и продолжительность. Это мы читаем, знаете, в Ездре 4 глава и 14 стихом. Соль обладает силой и объединяет людей в единство Духа. Почему, знаете, Марк говорит такие слова 9 глава и 10 стихом. Имейте в себе что? Соль и мир имейте между собою. Вот что главное сегодня церкви и народу Божьему иметь что? Иметь соль. О какой же соли говорил, каже Иисус Христос. Он сказал, вы соль. И сегодня Господь говорит каждому из нас. Он говорит сегодня, знаете, церкви, Он говорит мне, Он говорит и тебе. Ты соль. Вы знаете, я так благодарный Господу Богу за эти прекрасные слова, что я сегодня, вы знаете, могу говорить, вы знаете, что Иисус Христос сказал, вы соль земли. Я должен быть осолен нашим Господом Богом. Я должен быть нищим, каже, духом, быть кротким, быть чистым сердцем и изгнанным за правду Божию. И о главном, о чем говорил Христос, что вы соль земли, это присутствие церкви на этой земле. И это дано право, вы знаете, церкви и народу Божьему влиять на этот мир. И осолять каждую сферу, каждый уголочек земли, скажем, вместе с нашим Господом, но не пересолять. Осолять мы имеем право, но не пересолять. И когда мы, знаете, читаем Слово Божие дальше, ибо мы для этого и призваны, Слово Божие говорит, чтобы мы были людьми влияния, и это право дал нам Господь. Дал нам Господь. И это самое главное суть для нас, чтобы соль, что не потеряла силу и свойство. И сегодня Господь говорит тебе и мне, как, знаете, своим детям, чтобы мы не теряли это свойство и не теряли эту силу. И Матфея, куда мы читаем 6 глава и 13 стихом, то Слово Божие говорит, ибо если соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленую. Сегодня мы должны понять, что Божья соль – это внутреннее качество, знаете, церкви. Это качество дал Господь только народу Божьему. Этому миру Господь не дал. И мы сегодня это качество имеем внутри себя. Эту прекрасную соль, эту суть нашего Господа Иисуса Христа. И вы знаете, эту соль мы имеем, и имеем этот привкус. И этот привкус мы имеем, и сегодня мы имеем полное право осолять, вы знаете, этот мир. Осолять этот мир и этих людей, и эту землю с помощью Духа Святого. Ибо Божья соль, которая дана, она имеет силу и власть противодействовать разложению греховному миру. Вот, вы знаете, тайна сегодня, о чем говорит эта соль, Божья соль говорит для тебя. Мы имеем, она имеет силу премудрости и Божьего откровения. И ты, человек, со мною тот, который имеешь эту соль Божью, и ты имеешь откровение, и имеешь, скажем, премудрость Господу. Сама, знаете, и сам Христос осолял все вокруг. И сегодня мы тоже должны осолять свои проповеди, свое пение, наше хождение, стихотворение, где бы я не был, что бы я ни делал, я должен сегодня осолять, вы знаете, этой солью, которую Господь дал, чтобы всегда наши служения, они были осолены солью нашего Господа Иисуса Христа. И Господь, вы знаете, где не беседовал, что Он не говорил, знаете, он был всегда доступный людям, Он очищал, Он спасал, Он миловал, Он исцелял людей от разных недугов. недугов и болезней. Мы читаем, дорогая церковь и дорогие братья и сестры, люди, которых назвал Христос, что вы соль земли, они отличаются, эти люди, от этого мира. И мы отличаемся, знаете, совершенно противоположно друг другу. Чем? Вы знаете, Писание говорит, знаете, это самое, дружбою, делами и святостью, и помышлением. И Иаков говорит в 4 главе, 4 стихом, что дружба с миром, что есть вражда против кого? Против Бога. Это не против человека, но против, знаете, Бога, против нашего Господа. И он дальше говорит, итак, кто хочет быть другом? Кому? Миру. Тот становится врагом кому? Человеку или Богу? Богу, дорогие братья и сестры. Слово «мир» нам надо понимать, что это, о каком мире говорил Христос. Мы должны понимать не как людей, а как плохие человеческие дела, которые люди делают на этой земле. Это дела греховные в похоти своей. И апостол Павел пишет к римлянам, 8 глава и 6 стихом, он говорит такие слова. «Помышления плотские, что? Суть – смерть, а помышления духовные – жизнь и мир». Слова, сказанные Христом, вы знаете, всем нам, вы соль земли, мы должны, скажем, предохранять этот мир от разрушения людей греховным злом. Эти слова сказал нам Иисус Христос, что вы соль земли. Они для нас имеют силу, они имеют власть, и они необходимы, вы знаете, и они ценны для нас. Они ценны для нас, эти слова. Это слова, сказанные Иисусом Христом. И сегодня, вы знаете, как церковь ценит эти слова, то этот мир, который, каже, весь лежит во зле, он должен ценить этих, прежде всего, вы знаете, людей, потому что Иисус Христос сказал, вы соль. И они тоже должны ценить. И они не могут существовать, знаете, без церкви, без этой соли, потому что это духовный смысл. Ибо если, знаете, эта соль потеряет, знаете, силу, то Писание говорит, каже, куда можно выбросить людям? Я сам себе задаю вопрос, она же непригодна, к чему она нужна? Мы сегодня благодарны Господу, что вы соль земли, если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленую? Она уже ни к чему не годна, как разве выбросить ее вон? На попрание людям. Зачем нужна такая соль людям? Это Матфея 4 глава, 13 стихом. Вы соль земли. Эти слова сказал Иисус Христос. И вы знаете, когда читаем место Священного Писания, евангелисты Матфей, Марк и Лука, они все говорят и дополняют, что соль добрая вещь. И Писание об этом говорит. Матфея мы читаем, вы соль земли, 4 глава, 13 стихом. Марк пишет, что соль добрая вещь, 9 глава, 50 стих. И Лука тоже пишет, 14 глава, 34 стих, соль добрая вещь. Христос учитель, вы знаете, и мы знаем, что Он учитель всем учителям. Он пастор всем пастырям. Он проповедник всем проповедникам. И мы знаем, что Он пророк всем пророкам. И когда мы, знаете, читаем Слово Божие, и апостол Павел говорит евреям 4 глава 12 стихом, что учение Иисуса Христа и Слово Божие, оно есть живое, оно есть действенное. И мы читаем, знаете, в Слове Божьем, ибо Слово Божие ибо Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча, обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа, суставов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. Дорогая церковь и дорогие братья и сестры, я хочу, чтобы нам, знаете, помог в этом Дух Святой. Я хочу, чтобы этот Дух премудрости, Дух откровения, знаете, сказал нам сегодня, каждому из нас, об этих словах, что мы сегодня являемся солью этой земли. Эти слова мы должны понимать правильно, что вы соль земли. И соль добрая вещь, и она не должна терять, знаете, силу. Имейте в себе соль, имейте каждый между собой, потому что соли на земле меньше, чем, знаете, земли и этих людей. Церковь меньше, правда, меньше, но мы не должны унывать, и это мы сегодня надыхает нас и ободряет, и она напоминает нам о том, что мы не унываем, и мы не должны, знаете, унывать, что у нас меньшинство в этом мире, но с нами Господь Бог, слава Ему. И Христос, вы знаете, тоже говорит, все под контролем, и Он сегодня контролирует, и я хочу, чтобы мы сегодня, как, знаете, апостолы Христовы дают совет, чтобы, знаете, учить нас, как жить в этом мире, и Писание говорит, и апостол Павел говорит, Колоссянам 4 глава, 6 стих, «Слово ваше да будет всегда с благодатью приправлено солью, дабы вы знали, как отвечать». Слава нашему Господу Иисусу Христу! Мы сегодня благодарны Господу за эту прекрасную, знаете, соль. Мы благодарны за благодать нашего Господа Иисуса, что Он нас назвал солью, и мы должны не терять эту силу, мы не должны терять это свойство и эту суть нашего Господа Иисуса Христа. И сегодня Церковь Христа должна нести эту соль, эту суть всем народам и всем племенам. И знаете, как Слово Божие говорит Матфея, 28 глава, 19 стихом и 20, как сказал Христос Иисус. Итак, идите, научите все народы во имя Отца и Сына и Святого Духа. И дальше говорит Слово Божие, учай их соблюдать все, что я повелел вам. Ибо только один путь к Господу, это идти, знаете, в смирение к Господу Иисусу Христу. Это начало пути нашего, правда? И есть Христос путь, и конец есть тоже Иисус Христос. И сегодня мы названы солью и имеем силу и право осолять эту землю и говорить этим людям о спасении нашего Господа Иисуса Христа. И я хочу, чтобы мы сегодня, вы знаете, были сильными в Слове Божьем, Божьей благодати, имели эту соль в себе и говорили людям о спасении. И говорить сегодня о людям, что иго Христово есть благо, и бремя его есть легко. Матфея, это написано 11 глава и 30 стихом. А народу Божьему всегда мы должны напоминать, что пришествие Христово приближается. Да благослови сегодня на всех Господь и сегодня ободрить, чтобы наши проповеди, чтобы наши пения, чтобы наши стихи и наше хождение, оно всегда было приправлено солью нашего Господа Иисуса Христа. И пусть сегодня прославление, которое мы поем нашему Господу и воздаем славу, чтобы, знаете, Божья соль, она всегда была с нами, она была в нас. И пусть Дух Святой сегодня руководит, вы знаете, нами и нашими служениями, и нашими общениями. Да прославится имя, да возвелится. А мы сейчас встанем на наши ноги и прославим нашего Господа. И мы будем благодарить, вы знаете, за это служение, за это общение. Но мы сейчас, вы знаете, даем место нашим друзьям. Кто сегодня есть в нашей церкви? Дорогие друзья, дорогие братья и сестры, кто быть впервые сегодня? Сегодня, знаете, голос евангельский звучит. Сегодня Господь призывает, приглашает, чтобы ты сегодня вышел на это место и сказал Господу Богу, если ты хочешь быть в Царстве Господа, ты должен сегодня быть осолен солью нашего Господа Иисуса. Если есть желание, поднимите свои руки. Кто желает обновить, кто желает покаяться, пожалуйста, можно выйти. Если кто-то желает, поднимите руку, и мы за вас помолимся. И Алина, пожалуйста, сотворение и пение во время призыва.